Глава вторая. Университеты бывают разные. Крупные города и столицы далеко не всегда становятся средоточием интеллектуальной жизни. В них зачастую преобладают коммерческое развитие и политическая жизнь. Особенно это касается раздробленной на множество больших и малых государств Германии. Сейчас нам трудно представить, что такой страны не было даже на бумаге. Хотя жившие там люди говорили на одном языке и исповедовали приблизительно одни и те же ценности. Университеты, как культурно-научные центры, имелись во многих городах, и их никто не подумал бы упрекнуть в провинциализме. Наличие в сравнительно небольшом городе университета нередко предполагало некоторую свободу от столичного официоза с одной стороны и от непролазной бюргерской рутинности с другой. Одним из таких городов был уже упомянутый Веймар. Весьма знаменательный город в немецкой истории последних двух веков. Готская гимназия. В Веймар Артуру Шопенгауэру предстояло попасть несколько позже, а пока он оказался в гимназии городка Гота. Ему предстояло наверстать недостающие знания перед поступлением в университет, и эта гимназия для него была чем-то вроде малого факультета или подготовительных курсов, как назвали бы мы это сейчас. Впрочем, это учебное заведение было ценно и само по себе. Не являясь формально университетом, оно имело близкий к нему статус и репутацию. Там преподавали некоторые известные деятели гуманитарной науки. Например, профессор филологии Фридрих Якобс, ставший наставником Артура в области немецкого языка. Некоторая культурная жизнь выгодно выделяла Готу из числа иных мелких герцогских столиц. Хотя все прелести обывательского царства здесь также были представлены в полном объеме. В Готской гимназии Артур явил немалые способности и успехи. За год он прошел курс, рассчитанный на 2 года. Известную помощь ему в этом оказал все тот же Фернов, друг его матери и товарищ профессора Якобса. Преподаватель выделял способного ученика, высоко оценивал его литературно-философские сочинения. Благодаря Фернову Артур открыл для себя итальянское искусство и, прежде всего, поэзию Петрарки. Вообще вся ситуация с учебой в этой гимназии наглядно иллюстрирует ту истину, что интерес – половина успеха. Артуру было интересно. Он изучал то, что давно хотел. Также неплохо складывалась и его светская жизнь. Круг общения составляли представители местной элиты, в том числе и аристократической, что, думается, не могло не льстить юноше. Обо всех своих успехах он подробно и регулярно писал матери, но она отнюдь не разделяла его эйфории. В отличие от его давнего друга Антима, письма которого были полны полузавистливого восхищения. Иоганна Шопенгауэр была достаточно умна, чтобы понимать, что унаследованное от Генриха формальное дворянство в глазах настоящих аристократов не более чем блестящая побрякушка, не дающая никаких причин для роста самомнения. Сословные различия в сознании людей никто пока не отменял и долго еще не отменит, несмотря на господство в Европе республиканских по характеру наполеоновских порядков. И мать осаживала Артура, призывая его не зазнаваться и не обольщаться знакомством со знатными персонами, пусть и масштаба мелкого герцогства. Была у такой позиции матери и иная причина. Образ жизни Артура требовал немалых расходов. До совершеннолетия мать распоряжалась финансами сына и всячески призывала его к бережливости. Он же, в свою очередь, беспокоился о своей части отцовского наследства из-за активного светского образа жизни матери, также требовавшего изрядных средств. В целом, картина представляется довольно забавной. Оба тратят больше, чем необходимо и чем следовало бы, по мнению другого, и конфликтуют на этой почве. Угрозой представлялся Артуру и теоретически возможный новый брак матери, в чем Иоганна всячески разубеждала и успокаивала сына. Ее друг Фернов уже не молод и к тому же формально женат. Его же наличие делает поползновения других поклонников тщетными и несерьезными. Заботливые наставления матери уже начинали раздражать Артура, но пока еще находили отклик в его письменных откровениях. Почва для конфликта была, но некоторая потребность в близком человеке и физическая и географическая дистанционность этой близости все-таки не позволяли конфликту возникнуть. Гота, Веймар. Вскоре одно вроде бы малозначительное событие добавило потенциальному конфликту новую грань. Артур считался в гимназии одним из лучших учеников. Его успехам завидовали, к его мнению прислушивались, а кое-кто даже пытался подражать его манере и суждениям, порой весьма резким и уничижительным. Все это породило в нем чувство интеллектуального превосходства над окружающими. И не только сверстниками. Скорее ради забавы, чем из каких-то серьезных побуждений, Артур написал шуточное стихотворение об одном не самом блестящем, хотя и по-бюргерски невредном преподавателе. Формально хвалебное оно, тем не менее, было полно насмешки. Мог ли он подумать, что его невинная вольность будет воспринята как серьезное оскорбление? Ему устроили публичную порку на педагогическом совете гимназии, чуть было не исключили из нее, а директор Деринг отказал ему в индивидуальных занятиях. Артур почувствовал себя изрядно уязвленным и выразил желание уехать из Готы в Веймар, о чем и написал матери. Иоганна Шопенгауэр не на шутку встревожилась. Но отнюдь не из-за конфликта сына в гимназии, его она справедливо сочла несерьезным. Приезд сына в Веймар предполагал его проживание у нее дома, а вот к этому она совершенно не была готова. Ее свободная жизнь в случае приезда сына неизбежно была бы стеснена. Веселая салонная вольница на глазах сына была бы затруднительна. Ей пришлось бы заниматься текущими воспитательными делами и поддерживать слишком добродетельный образ. От одной мысли о такой перспективе делалось тоскливо. Был еще один аспект. Во время визита в сына он показал себя в обществе отнюдь нелегким и приятным собеседником. При нем общая веселость и непринужденность бывала порой изрядно подпорчена перфекционистской критичностью и общей мрачноватостью Артура. Как-то перед его приездом она предупреждала сына в письме: «Привези с собой добрый юмор и оставь дома дух раздоров, ибо мне нет нужды в том, чтобы весь вечер браниться о художественной литературе или бороде императора». Очень показательные строки в плане отношения Иоганны Шопенгауэр к поведению Артура в компании. Было еще немало наставлений в том духе, что не стоит выпячивать свое превосходство перед другими, даже если оно действительно, а не мнимо. Никому не нравится мрачная всепорицательность. Желая быть в обществе, стоит быть к его членам более благосклонным и даже снисходительным, ибо никто не совершенен. Это явно перекликалось с предсмертными заветами отца Артура, но при всем уважении к родителям он оказывался не в силах внять им. Когда намерение перебраться в Веймар созрело у Артура окончательно, Иоганна предложила ему жить отдельно и составила нечто вроде распорядка его визитов к ней и в целом общения, где вплоть до дней и часов было расписано, когда и на какое время сын может навестить родную мать. Этот документ столь красноречив, что биографы любят его приводить чуть ли не целиком. Последуем их примеру. «Послушай же, на какой ноге я хотела бы быть с тобой. Ты в своем доме хозяин, в моем ты гость, каковой я была в доме моих родителей до замужества. Желанный, дорогой гость, который всегда будет принят дружественно, но не должен вмешиваться в домашние порядки. Я вела все это время дом сама и не потерплю никакого бесполезного или докучного вмешательства. В час дня ты приходишь к обеду и остаешься до трех, и больше весь день я тебя не вижу, за исключением приемных дней, если ты захочешь прийти, а также обоих моих суаре. Ты можешь ужинать у меня, но при этом тебе следует удерживаться от резких споров, которые мне досаждают, от всевозможных жалоб на этот глупый мир и человеческую тупость и так далее, ибо это расстраивает меня и приводит к дурным снам, а я люблю спать хорошо. В обеденное время ты можешь сказать мне все, о чем я должна знать. Остальное время ты должен помогать себе сам. Я не могу ублажать тебя за мой счет. Я не привыкла к этому и не хочу к этому привыкать, и прошу тебя не возражать, ибо я не отступлю от этого плана. Ужин принесет тебе моя повариха, чай ты можешь приготовить дома. Если хочешь, я дам тебе заварной чайник и чайную посуду. Три раза в неделю можно сходить в театр, два раза выйти в общество. Ты можешь хорошо отдохнуть. Вероятно, вскоре у тебя появится знакомство среди молодежи. Для нашего менталитета все это представляется диким и чудовищным. Но в той культуре, в то время и в той стране ничего шокирующего тут не видел ни автор письма, ни его адресат. В любом случае, это было однозначно лучше полного безучастия родителей в детские годы. И Артур это понимал, соглашаясь с условиями матери. В конце 1807 года он поселился в маленькой квартирке в Веймаре и стал в частном порядке готовиться к поступлению в университет. На вечерах в салоне матери ему дозволялось появляться лишь при условии поведения молчаливого наблюдателя. Артур пользовался этим правом в основном тогда, когда туда приходил вызывавший его восхищение Гёте. Его образ был значимым и для Иоганны, укрепляя ее в правильности избрания ею писательской деятельности. На молодого Шопенгауэра знаменитый литератор и мыслитель не обращал никакого внимания, хотя тот и был ему представлен матерью. Вообще, Артур ощущал себя в Веймаре в целом и в доме матери в частности, как он сам позже писал, незваным гостем. Страдания от невнимания матери и вообще одиночества он старался компенсировать активной духовной жизнью. Чтение, театр, музыка, сочинительство — вот пища для размышлений и поле самосовершенствования в ситуации, когда вокруг так много рутинных забот. Недоверие и критичность ко всему окружающему в реальности, кроме высокого искусства — вот краткая характеристика состояния Артура в тот период, да и потом, годы спустя. Юношеская потребность в самоутверждении нередко выражалась в противостоянии попыткам матери командовать им. Он почти не видел и не признавал за нею такого права, тем более что еще свежи были в памяти порядки отцовского дома, где все решает мужчина. И все это так или иначе сочеталось с некоторой тягой к матери, в которой он сам себе почти не признавался. Детская недоласканность давала себя знать. Все эти переживания наводили Артура на мысли о неизбежности и вечности человеческого страдания, от чего бы оно ни исходило, от наших о нем представлений или от внешне безучастной к людям силы. Развитие этих мыслей мы увидим несколько позже в философских трудах Шопенгауэра. Полтора года в Веймаре не прошли даром. Это тоже было этапом становления будущего мыслителя. Совершеннолетие принесло ему долю в отцовском наследстве – около 20 тысяч талеров. При тогдашней среднебанковской ставке 5% годовых это означало 1000 в год. Достаточно для того, чтобы не думать о куске хлеба и посвящать жизнь природным наклонностям и интересам. Летом 1809 года Артур с матерью совершили поездку в Йену к Гёте за рекомендацией в университет, но никаких последствий это не имело. Артур поступал на общих основаниях. Гёттингенский период. Осенью 1809 года Артур Шопенгауэр, 21 года, отправился в Гёттинген поступать в университет. Выбор его не определялся географическим удобством. В противном случае к его услугам был бы, например, ближайший к Веймару Йенский университет. Но у Гёттингенского университета было два неоспоримых достоинства, которые Артур, без сомнения, не мог не принять во внимание – аристократический статус и сильная подготовка в эстетической и естественно-научной областях. Второе немаловажно. Мы знаем Шопенгауэра как философа, но обучение он начал на медицинском факультете, проучившись на нем два семестра. Это обстоятельство, как ни парадоксально, ускорило и определило окончательный научный выбор Артура Шопенгауэра. Существенную, если не ключевую роль в этом сыграл, как это нередко бывает, преподаватель ведущей дисциплины. Профессор Блюменбах в своих лекциях регулярно связывал сугубо практические медицинские вопросы с вопросами философскими. Строение человека и его физиология в них профессор усматривал модели мироустройства. Иллюстрацию всеобщих связей находил аналогии с другими областями знания. Эта связка материального, осознаваемого и высшего, выходящего за пределы нашего познания, обосновывала поклонение вселенскому Творцу. Но не Богу, а природе. Акцент делался не на богоборчестве, а на требовании осознания человеком своей довольно скромной значимости в этом огромном и до конца непостижимом мире. Подобные воззрения укладываются в концепцию натурфилософии, ставшей популярной несколько позднее. Это направление философской мысли с XVIII века, сплав философии и естествознания. Отсутствие же резкого размежевания с точными науками формировало у студентов, в том числе и у Шопенгауэра, целостное восприятие мира. От этого до, собственно, философии, науки, охватывающей всеобщие закономерности, буквально один шаг. И Артур сделал этот шаг. С третьего семестра он перешел к изучению философии, что означало истинное начало собственного пути. Его материальное положение позволяло ему вести жизнь среднего рантье, но заложенная с раннего возраста прагматичность требовала ориентироваться на какую-либо профессию в руках. В Философия таковой, разумеется, не являлась, зато предстала его истинным призванием. К осознанию призвания люди идут разными путями. Кто-то с детства четко знает, чем хочет заниматься, имеет таланты и склонности к чему-либо. Кто-то успевает перепробовать множество занятий, прежде чем найдет себя. Кто-то вообще не имеет призвания как такового, руководствуясь конъюнктурой и возможностями. А кто-то приходит к нему долгой и непрямой дорожкой. Это относится и к нашему герою. Хотя длительность поиска себя здесь не самая впечатляющая. Иные блуждают по жизни много дольше. Многие к тому возрасту, когда Шопенгауэр только поступил в университет, его уже почти заканчивали. Но, с другой стороны, это обстоятельство позволило ему ощущать себя старше и опытнее товарищей по студенческой скамье. Он и вправду был несколько в стороне от обычной для студентов этого статусного заведения заносчивой задиристости. Как и в готской гимназии, к нему прислушивались. В студенческом научном кружке он выделялся характерным грубовато-парадоксалистичным полемизмом. Нередко бывал в центре внимания, что так контрастировало с веймарскими салонными вечерами у матери. Но сближение и товарищество носило поверхностный характер. Близкой дружбы Артура и здесь не сложилось ни с кем. Лишь приятельство по обстоятельствам. Подлинными друзьями Артура Шопенгауэра были книги и мысли. В ряду мыслителей всех веков такая картина весьма распространена. Философы – существа надмирные. У них ищут мудрости и совета, но как нелепы те, кто идет к философу за житейской консультацией. Купить или продать, жениться или развестись, будет ли урожай? Не получив ясного ответа на подобные вопросы, люди, не понимая, что обратились не по адресу, машут рукой и приходят к выводу, что от этих умников никакого прока нет. Уходят и не желают знать мысли тех, кто думает о высших материях. Поэтому философия, как занятие, почти однозначно сулит непонимание и предопределяет одиночество. Сознавал ли такую перспективу Шопенгауэр? Скорее всего, да. Хотя сформировавшийся уже характер особенно не требовал бурного общения, а посему подобное будущее вряд ли сильно страшило Артура. Или он об этом пока не задумывался? Но свой путь он уже понимал четко. Гостя как-то в Веймаре, он имел беседу с уважаемым престарелым слугой просвещения, поэтом и идеологом искусства, литератором и издателем Кристофом Виландом. Тот спросил Артура, чего он ждет от занятий такой непрактичной наукой, как философия. На что получил ставший впоследствии классическим ответ. «Жизнь – сомнительная штука. Я вознамерился посвятить себя ее осмыслению». Это запомнилось. И при случае Виланд сказал матери Артура в присутствии Гёте, что юноша будет крупной фигурой и оставит свой след в науке. Реакцией была лишь благодарная улыбка. А пока Шопенгауэр продолжал открывать для себя Платона, Канта и других своих коллег-предшественников и уже критически осмысливать их. Берлинский университет. Привлекали его и современники. Одним из них был Йоганн Готлиб Фихте, один из великих представителей классической немецкой философии, читавший лекции по философии в Берлинском университете. И Артур в середине 1811 года решает перевестись туда. Причины такого решения не всем исследователям представляются однозначными. Наряду с традиционным взглядом, в Берлине сильнее собственная философская наука в лице в первую очередь Фихте и не только, существует и иное, скорее дополняющее мнение. Предполагается, что повторилось нечто подобное готской истории. Шопенгауэр явил неуважение или насмешливость по отношению к кому-то из руководства или профессуры Гёттингена или что-то в этом роде, что и заставило его перевестись. А Фихте определил лишь выбор Берлина. Достоверных свидетельств этой версии нет, но невероятной она тоже не представляется. Лекции великого Фихте многое дали Шопенгауэру, но не сделали его слепым почитателем учителя. Критичность восприятия нарастала. Вообще в такой сфере, как философия, когда нет однозначных ответов на многие вопросы и обучение сводится к изложению своих текущих соображений, трудно, видимо, найти двоих человек с совпадающими до мелочей точками зрения. Философская мысль тогда нередко обращалась к вопросам познания, к изучению изучения и прочим аспектам гносеологии. Не чужд этого был и сам Шопенгауэр. Но фихтовский тезис об опытном самовосприятии человеком окружающей очевидности как об исключительном источнике познания показался ему сомнительным, ограничивающим участие воли в этом процессе. В дальнейшем Шопенгауэр нелестно отзывался о запутанной и неструктурированной манере изложения Фихте. Известна резкая запись из дневника Шопенгауэра на этот счет об одной из лекций. «В этой лекции он говорил такие вещи, что у меня возникло желание приставить к его груди пистолет и сказать: „Умри без пощады!“ Но ради твоей заблудшей души скажи, думаешь ли ты обо всей этой галиматье что-то внятное или просто держишь нас за дураков?» Диссертация в Йене. Весной 1813 года учеба в Берлинском университете волею обстоятельств закончилась. Подробнее об этом речь пойдет в соответствующей главе. А пока Шопенгауэр бежит от войны в Рудольштадт близ Веймара, где пишет диссертацию под названием «О четверояком корне закона достаточного основания», призванную не только завершить университетское образование и дать ученую степень, но и стать началом и источником главного философского труда всей жизни. Речь в ней шла все о тех же вопросах познания мира через эмпирическое и высшее сознание, о сочетании созерцания и воли в познавательном процессе и так далее. Исторические обстоятельства на тот момент были таковы, что защищаться в Берлине не было никакой возможности. Даже поехать в ближайший университет в Йену лично Шопенгауэр не решился и отправил туда только свою работу. Там его фамилия была знакома ученому совету по деятельности его матери, что оказалось небесполезным в организационном плане. Работа не легла под сукно, а была рассмотрена, и по результатам 25-летнему Артуру Шопенгауэру была присуждена ученая степень доктора философии. Диссертация же была издана в количестве 500 экземпляров и отправлена в книжные магазины и в университетскую библиотеку. Правда, публикацию Шопенгауэру пришлось оплатить из собственного кошелька. Изначальная редакция этой работы и сопроводительное послание к ней выдержаны в корректных тонах и не содержат резких и личных нападок на современников и предшественников, хотя и полны критичности к некоторым признанным авторитетам. В особенности это касается Гегеля. Это и понятно, ведь первой, хотя и тактической целью работы было получение положительного заключения ученого совета и собственно ученой степени, а повышенная конфликтность и излишняя экстравагантность суждений этому совершенно не способствуют. Достигнув же желаемого, Шопенгауэр в последующих исправленных и дополненных изданиях уже не стесняется ни в выражениях, ни в критичности оценок. Прагматический рационализм был не чужд философу, как и твердая уверенность в правоте своего учения. На этом формальное образование было с блеском завершено. Неформальным же Артур Шопенгауэр продолжал заниматься многие годы, хотя и с неуклонно нарастающей критичностью к прочитанному. Впереди был непростой путь продвижения своих убеждений и очень нескорого признания.